Присаживайтесь, пожалуйста. אני גם מברך את כולם בשם ישוע המשיח. Я также благословляю всех во имя Иисуса Христа. ושבאמת יהיה לנו שבת מנוחה. Чтобы действительно у нас была мирная, покойная суббота. ואני בטוח ששבת זה ברכה שניתנה לנו על ידי אדוני. И я уверен, что суббота это то благословение, которое дано нам Богом. והיום אנחנו נדון יחד על נושא לדעתי חשוב מאוד. И сегодня мы вместе поговорим на очень важную тему, как я думаю. אבא רחמים ואלוהי כל הנחמה. Отец милости и всякого утешения. אל רחום ונחום. Бог милостивый и сострадающий. אני יודע שיש סוג אנשים שרואים את אדוני כאלוהים שכל הזמן נותן עונש. Я знаю, что есть верующие люди, которые воспринимают Бога как постоянно дающего наказание. בוודאי שהוא יכול לתת עונש. Конечно же, он может дать наказание. אבל כל אחד מאיתנו הוא מקבל את אדוני איך שהוא פשוט רגיל לקבל את ההורים שלו והמשפחה שלו וכל הסביבה איפה שהוא גדל. זה מה שבונה בתוכנו יחס עם אדוני. И человек, воспитываясь в семье, видя своих родителей, он воспринимает Бога точно так же, как он воспринимал своих родителей. ואבא שלי היה בן אדם מאוד מאוד חזק ותמיד היה נותן לי עונש. Мой отец был очень сильным человеком и всегда наказывал меня. אבל הוא יעניש אותי רק בדבר אחד, על השקר. Но он меня наказывал только за одну вещь, за обман. אם הייתי לא משקר, если я не обманывал, לא קיבלתי עונש. Я не получал наказание. אבל כל הזמן שיקרתי. Но дело в том, что я постоянно обманывал. ואני מודה לו על כל עונש שהוא נתן לי. И я благодарен ему за каждое наказание, которое он дал мне. בזמן ההוא לא הייתי כל כך מרוצה מזה. На тот момент я не так особо был доволен этим наказанием. אבל אני בונה יחסים עם אלוהים לא כמו שעם אב שכל הזמן נותן עונש. Но я строю с Богом свои отношения сегодня не как с отцом, который постоянно наказывает. אני מקבל אותו כאל רחום. Я принимаю его как Бога милостивого. רק ככה. Только так. למה? Почему? כי היום אני לא משקר. Потому что сегодня я уже не обманываю. אם אני לא משקר, אני יודע לפי הניסיון שלי שלא מגיע לעונש. Если я не обманываю, то по своему опыту я знаю, что я не достоин наказания. אם אני הייתי בא לאבא שלי, אבא בשרי, אני מתכוון. Когда я приходил к своему плотскому отцу, ואמרתי, הנה, קיבלתי ציונים רעים ככה וככה. דרך כלל ציונים היו בסדר. התנהגות שלי הוא היה על הפנים. И когда я приходил к нему с плохими оценками, но больше случалось, что с плохим поведением, замечаниями из школы, и говорил ему, вот так вот я получил, вот такое вот. כן, היומן שלי הוא היה אדום. Мой дневник был красным. כל הזמן. В записях учителей. ואם הייתי בא ואומר ככה וככה קרה, הוא שאל אותי למה וזה, לא קיבלתי עונש, דיברנו, אבל הוא לא יעניש אותי. И когда я приходил и говорил ему, вот так вот произошло, он спрашивал, почему ты получил это замечание, я ему объяснял, и тогда я не получал наказание. היום כשאני יבוא להבינו שבשמיים, сегодня, когда я приду к Отцу Небесному, ואני מתוודא מולו, и я ему расскажу все, ממש מתוודא, я признаюсь ему во всем, אני אומר לו הכל כי הוא יודע גם ככה, я скажу ему все как есть, потому что он и так это знает. אני בטוח שהוא אל מלא רחמים, я уверен, что он Бог многомилостивый, והוא יודע שאני משתדל מכל הכוחות שלי להיות טוב, и он знает, что я изо всех сил стараюсь быть хорошим. קשה לי, мне тяжело, אבל אני משתדל, но я постоянно стараюсь. ואני רוצה שאנחנו גם נקבל אותו ונבין שהוא לא רוצה להעניש אותנו. И я хочу, чтобы мы воспринимали его и понимали, что он не хочет наказывать нас. זה לא משמח אותו בכלל. Его это не радует абсолютно. יש אנשים שחושבים שאבינו שבשמיים זה זקן, עם זקן לבן כזה. Есть люди, которые думают, что Отец Небесный – это старик с белой бородой. ויש ביד אצלו קרש. И у него есть доска. דובינה. דובינה. כן. והוא רק מחכה. И он только ждет. אם אתה עשית צעד ימין או שמאל, если ты сделал шаг влево или вправо, הוא מכה אותך. Он сразу наказывает. זה לא נכון. Но это не так. הוא אל רחמים. Он Бог милостивый. הוא רוצה לרחם אותנו. Он хочет помиловать нас. ולפעמים אנחנו לא, פשוט לא מרגישים את הרחמים שלו. Но иногда мы просто не чувствуем его милость. והוא יכול לטבול אותנו לתוך הצערות. И он может погрузить нас в трудности. כדי לרחם שאנחנו סך הכל נרגיש את הרחמים שלו. Для того, чтобы помиловать, чтобы мы почувствовали просто его милость. אנחנו כל כך עסוקים בלימודים, בעבודה, בכל דבר שאנחנו רוצים להתקדם בעולם הזה. И мы так заняты учёбой, работой и другими вещами, чтобы продвинуться в этом мире. פרנסה, דאגות על משפחה ועוד ועוד. Заработать, все заботы семейные и так далее. אבל הוא רוצה שאנחנו נעצור, נעמוד, נדבר איתו. Но он хочет, чтобы мы остановились и поговорили с ним. הוא גם רוצה שאנחנו נתחיל לבנות יחסים נכונים גם עם הסביבה איפה שאנחנו נמצאים. И он хочет, чтобы мы начинали строить правильные отношения также с окружающей средой, в которой мы находимся. קודם כל בתוך הקהילה. Прежде всего внутри своей общины. פה הכי קל אמור להיות לבנות יחסים. В принципе, здесь легче всего должно быть построить отношения. ואז אנחנו חייבים להעביר את היחסים והניסיון שמרוויחים כאן לתוך העולם הזה. И после этого, когда мы приобретём опыт в общине, мы должны его спроецировать на этот мир. כי כשאנשים באים מהעולם לקהילה, הם מנסים להביא את היחסים משם לכאן. Потому что люди, приходя из мира, приносят отношения мирские, которые там, сюда, в общину. למה אתה לבוש ככה? Почему ты так одет? למה אתה עומד? Почему ты так стоишь? מה, אני לא יכול לשבת? Что, я сесть не могу? או כולם יושבים, מה, אני לא יכול לעמוד? Или все сидят, а что, я постоять не могу? וכולי, וכולי. И так далее, и так далее. ואנחנו מלמדים אותו, נכון? И мы учим его, правильно? תשמע, הגעת לבית כנסת אתה. Послушай, ты пришёл в дом молитвы. כבד אותנו. Уважай нас. תכבד את אדוני. Уважай Господа. אם אתה רוצה להיות מכובד, אתה תכבד קודם כל. Если ты хочешь быть уважаем, прежде всего сам уважай. כלומר, אנחנו מתחילים ללמד אותו איך לבנות יחסים, כי הוא לא רגיל לזה. То есть мы учим человека, как строить отношения, потому что он не привык к этому. כל העולם הזה, מה הוא עושה? הוא מותח אנשים ותובל אותם לתוך הלחץ. Что делает мир? Он растягивает, натягивает людей, потом погружает их в давление. וכולם רגילים ללחץ הזה כבר. И все привыкли к этому вот нервному давлению, переживанию. זה כמו שדג שכל הזמן חי בעומק. Это как рыба, которая живёт постоянно на глубине. ואתה תופס את הדג. И ты её словил. ומרים למעלה. И поднимаешь наверх. ואצלו עיניים יוצאות ככה. И у него глаза вот так вылазят. מפני לחץ שיש בפנים, בתוך הדג הזה. Из-за внутреннего давления, которое есть в рыбе. אצל אנשים אותו דבר. У людей то же самое. מי שלחוץ מהעולם. Кто нервничает и сдавлен этим миром. ככה עיניים יוצאות מהגולגולת שלו. У него вот так вот глаза выходят из орбит. זה מלחץ. Это от давления. ואבינו שבשמיים אומר, בוא אליי, אני רוצה לרחם אתכם וגם אני רוצה לנחם אתכם. Отец наш небесный говорит, приходите ко мне, я хочу помиловать вас и утешить вас. בוא נקרא חלק מהדבר אדוני, כתב איגרת השנייה אל הקורינתים. Давайте прочтём из слова Божьего второе послание к Коринфянам. פרק א', Первая глава. Псуким 3, 4 стихи. Барух Элохим ве-Ави Адонену Иешуа Машиах, Ав ха-Рахамим, ве-Элохей кол ха-Нехама, а-Менахем отану бе-кол лахацену, עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ, בנחמה אשר אנחנו מנוחמים בה מעד האלוהים. אמן. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас по всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь. В русском языке здесь написано «скорби», «в скорби нашей». Но написано «давление», «все, кто нервничает и вот подавлены». נכון, נכון, מאחוז. ככה אנחנו קוראים בעברית. Вот так написано на иврите. מדובר על הלחץ שהעולם מביא לכל אחד. И речь идет о том давлении, которое этот мир на каждого включает. אם אנחנו נדון יחד ונחקור מה באמת גורם את הלחץ לנו. И если мы начнем изучать, что влияет на это давление. המוות. Смерть. המוות, זה מה שלוחץ. Смерть – это то, что давит. זה כמו שאני יכול לקחת כל סוג של דבר, נם את זה, כן? Я могу взять любую вещь. אני עכשיו לא לוחץ על ויקה, נכון? Сейчас я не давлю на Вику, правильно? אני לא נוגע בה. Я до нее не дотрагиваюсь. אני לוחץ על המחק. Но я давлю на вот эту вытиральную штучку. כן? מחק אני לוחץ. אבל תראו, מה קורה עם יד של ויקה? Но смотрите, что происходит с рукой. אנחנו חושבים שאנחנו מנותקים מהעולם. Мы думаем, что мы от этого мира отделены. וכאילו, כאילו, זה לא לוחץ עלינו. Как будто бы на нас это не давит. אבל יש שיטות אצל שטן, ויש דברים, כמו מחק הזה, שהוא משתמש בהם כדי ללחוץ עלינו דווקא. И есть у дьявола способы, есть у него вещи, как вот это вот вытиральный предмет, которыми он может пользоваться и влиять на нас. בוודאי זה נושא אחר, כי כל הזמן שאלוהים מנסה אותנו, השטן עובד למכשול. זה תמיד הולך יחד, מקביל. И всегда, когда мы проходим испытание, дьявол искушает нас. Это всегда идет вместе. ניסיון ו... פיתוי הולך ביחד. Испытание и искушение это вместе всегда идет. אנחנו יכולים לומר שזה עושה שטן, אבל הוא לא עושה שום דבר מאישור, בלי אישור מאדוני. Мы можем сказать, что это делает дьявол, но он ничего, дьявол не может сделать без разрешения Бога. עכשיו, כתוב שברוך אלוהים ואבי אדוננו ישוע המשיח, קודם כל רבי שאול מברך את אדוני אשר אב של ישוע המשיח. И прежде всего в третьем стихе апостол Павел благословляет Бога Отца Господа нашего Иисуса Христа. ואחר כך הוא אומר שהוא אב כל הרחמים. И после этого он говорит, что Бог есть Отец милосердия и всякого утешения. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לרחם אל מישהו, это значит, что если мы можем утешить кого-то, что מרת קודם קיבלנו חלק רחמים מן השמיים. Это значит, что прежде до этого мы получили утешение с небес. ואני גם רוצה עכשיו קצת להתרכז על מנוחה. Я сейчас немного хочу сосредоточиться на покое. כי פסוק רביעי אומר, потому что четвёртый стих говорит: המנחם אותנו בכל לחצנו. говорит утешающий нас во всяком давлении нашем. כן, תודה, ויקה, 100%, תתרגמי ככה. עד שנוכל לנחם הנלחצים. Чтобы и мы могли утешать находящихся во всяком давлении. אם אנחנו יודעים איך להתגבר את הלחץ, איך לשחרר אותו, כדי לא להיות תחת לחץ הזה. Если мы умеем освободиться от этого давления и не быть под его влиянием, אז אנחנו יכולים לעזור למישהו עדיין לא משוחרר. Тогда мы можем только помочь тому, кто еще не освободился от этого. וצעד ראשונה, и первый шаг, זה שבת. Это суббота. אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים, אבל מנוחה שאלוהים נותן לנו, אפשר ואנחנו יכולים להרגיש רק דרך השבת. Вы можете сказать все, что угодно, но покой, который дает Господь, можно почувствовать только через субботу. ועכשיו אתם יודעים שהייתי ברוסיה, עשיתי הרצאות. И сейчас, вы знаете, я недавно был в России, читал лекции. ושאלו אותי, סטודנטים, הם שאלו. И студенты спросили меня. אבל מה עם יום ראשון? А что с воскресеньем? אמרתי, לא יודע. Я сказал, я не знаю. אמרתי, יש שבת. Есть суббота, я сказал. כן, אבל אנחנו יום ראשון. Да, но у нас же есть воскресенье. אמרתי, סליחה, לא יודע, אני יודע שבת. Я говорю, я не знаю, друзья, я знаю только о субботе. בכתבי הקודש, מנוחה היא בשבת. Потому что в священных писаниях отдых он в шаббат, в субботу. ככה כתוב, והיה ערב ובוקר, יום אחד, נכון? Был вечер и было утро, день первый. ערב ובוקר, יום שני. Вечер и утро, следующий день. אותו דבר, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. Также четвертый, третий, четвертый, пятый, шестой. ובספר בראשית אז, בפרק ב' כתוב, ו... ביום שביעי שבת אדוני. И после этого написано, что в день седьмой почил Господь. כן. יום שביעי שבת אדוני. אותו שורש, שבת. בלי דגש. И тот же корень имеет слово забастовка, то есть ничего не делал. Полный покой. כן, הוא פשוט שבת. Он просто покоился. הוא נכנס לתוך המנוחה. Он вошел в отдых, в покой. והוא מחכה אותנו, והוא אומר, אתם קודם כל צריכים להוריד כל הלחץ. И также он там ожидает нас. Он говорит, прежде всего вы должны освободиться от всякого давления. תבוא אליי. Придите ко мне. אני רחם אם צריך. Я утешу, если надо. ואני אנחם. И помилую. הוא רוצה לטבוע אותנו במנוחה. ולא בלחץ. Он хочет погрузить нас в покой, а не в давление. תודה לאל שהיום אנחנו לומדים יום אחד במשך השבוע איך להיות במנוחה יחד עם אבינו שבשמיים. И спасибо Господу за то, что один день в неделю мы учимся, как отдыхать вместе с Богом. וגם בנצח שם יהיה שבת. זה מה שכתוב בכתבי הקודש. И написано, что в вечности будет суббота. נכון? То, что написано в Писании. זאת אומרת, לא... מדובר לא רק על יום שביעי. שבת זה חג. И речь идет не только о седьмом дне. Шаббат также имеет обозначение праздник, слово. ואנחנו חייבים פשוט ללמוד איך לחגוג ואיך להיות בתוך המנוחה. Мы должны просто научиться праздновать с Богом и быть в его покое. מנוחה תמיד שייכת לשבת. И покой всегда связан с субботой. ואדוני הוא פשוט רוצה שכל אחד מאיתנו יצאו מהלחץ שיש במשך שבוע. И Господь хочет, чтобы просто каждый из нас, он вышел из этого давления, которому он подвергается на протяжении недели. ואני יודע שרובם ממאמינים הם לא מסוגלים. Я знаю, что большинство верующих, они не способны этого сделать. הם ממשיכים להיות בתוך הלחץ. Они продолжают жить в этом давлении. לא מרגישים שבת בכלל. Они не чувствуют субботы вообще. תתחילו לבנות שבת מיום שישי, מבוקר. Начните готовиться к субботе с утро пятницы. תעשו כל תעסוקה. Делайте все свои дела. תקנו כל הקניות. Сделайте все свои покупки. ואז תבואו. И тогда בערב, приходите לקבוצת בית. Вечером на молитвенную группу. אנחנו חייבים פשוט להכין את עצמנו לשבת. Мы должны просто готовить себя к субботе. כל כך הרבה שנים היינו חיים פה ולא ידענו מה זה. Так много лет мы жили здесь и не знали, что это. והיום לא רגילים. А теперь мы не привычно нам. Мы не привыкли. Понял мадэнце. Давайте будем учиться этому. Ляд-ляд. Потихоньку. Цад ахарэ цад. Шаг за шагом. אנחנו נעזוב כל הדברים שלנו. אנחנו נעזוב כל הדברים שלנו. Мы оставим все свои дела. כי מהעולם מתחילים להתקשר לנו. Потому что из мира начинает нам звонить. תשמע, זה חשוב, זה דבר חשוב. Послушай, это важно, очень важно. לא חשוב שום דבר, שבת. Ничего не важно, сейчас суббота. אני מנתק מקשיר. Я выключаю телефон. לא אכפת לי. Мне не важно. איך לא אכפת לך? ככה לא אכפת לי. Как тебе не важно? Вот так мне не важно. כמו שלך לא אכפת לך שבת שלי. Точно так, как тебе не важно моя суббота. לא אכפת לי הדברים שלך ותעסוקה שלך. Мне не важно сейчас твоё дело и то, с чем ты. במשך השבת אני עכשיו מתקרב לאלוהים. Сейчас я в субботу приближаюсь к Господу. אני רוצה לשנות כל מערכת החיים שלי. Я хочу изменить всю свою жизнь. רבותיי, אנחנו לא יכולים לשנות חיים שלנו בלי דברים קיצוניים. Друзья, мы не можем поменять свою жизнь без радикальных решений. רק בשיטה קיצונית, אי אפשר אחרת. Только радикальными решениями. העולם הזה מאוד חזק. Этот мир очень сильный. יודעים ומכירים את הכוחות. Знают и знают свою силу. ויודעים איך להשתמש בכוחות האלו. И знают, как использовать эту силу. ולמה אנחנו לא מכירים כוחות שיורדים מן השמיים? А почему мы не знаем силы, исходящие с небес? למה אנחנו לא יודעים איך להשתמש בכוח עליון? Почему мы не знаем, как пользоваться верхней, высшей силой? כתוב, מי שבתוכנו יותר חזק ממי שהוא בעולם הזה. Написано, тот, кто внутри нас, больше того, кто в этом мире. ואנחנו מפסידים ומפסידים, עד כדי כך אפשר. А мы терпим и терпим поражение. Сколько можно уже? מספיק. Достаточно. שבת הוא חייב להיות. Суббота должна быть. דרך שבת יגיעו כל הברכות לתוך חיינו. Через субботу придут все благословения в нашу жизнь. איך ללמוד? Как научиться? אני לא רגיל. Я не привык. פשוט מאוד. Очень просто. קודם כל, תחליט שאתה תבוא. Прежде всего реши, что ты будешь приходить. ותהיה בתוך ההחלטה הזאת. И будь тверд в этом решении. שבת הראשון אתה כבר תגיע לניסיון, אתה תראה. Первую же субботу у тебя будет испытание, ты увидишь. אני מאוד מודה לאלוהים שהיום ויקה היא משרתת ובתוך השירות אני מתפלל עבור זה ואני רוצה ש אחות שלי והבת שלי יהיה בשירות כל הזמן. אז אתם תקבלו את זה, צריכה קצת לשתות, מים חמים, קצת חולה, איך שאת רוצה. אנחנו רואים מלא דוגמאות מכתבי הקודש, איך אנשים עברו כל הלחץ דרך כוחות עליון. Мы видим много примеров в Библии, как люди, благодаря силе Божьей, они победили все эти давления и они превозмогли их. אפילו שהם עשו טעויות, несмотря на то, что они совершали ошибки, הם ידעו את הציעה הנכונה. Они знали правильный выход. הדוגמה הראשונה, первый пример, זה בשמואל ב', это второе царство, כ' ד', 24 глава, פסוק 14, 14 стих. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלה נא ביד אדוני, כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה. אמן. И сказал Давиду, Давид Гаду, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Амин. Амин. אנחנו יודעים שזה מקרה אשר דוד חוטא במבקד עם. Мы помним, что это грех, которым совершил Давид, когда он посчитал народ. והוא חייב לבחור עונש. И он должен выбрать наказание. והוא אומר שיותר טוב ליפול ביד אלוהים. И он говорит, лучше мне впасть в руки Господа. ולא ביד אדם. Но не в руки человеческие. כן. Да? איך אתם חושבים, הוא ידע מה הוא אומר? Как вы думаете, он знал, о чем он говорил? הוא מדבר כאן כי אלוהים רבים רחמיו. Он здесь говорит, ибо велико милосердие его. כן. הוא יודע שזה יהיה עונש מאוד מאוד נכון. Он знает, что это наказание будет очень-очень правильным. Очень сбалансированным. וכתוב שמה, אתם יודעים, כן, איזה עונש זה היה. И там написано, вы знаете, какое это было наказание. ויתן אדוני דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד וימת מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. Амен. В 15 стихе написано: «И послал Господь язвы на израильтян от утра до назначенного времени, и вымерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек». Аминь. И потом язва ушла. Элохим ашер мерахем отану, зе тева шело лерахем. Бог, который утешает нас, это из его природы исходит вот это утешение. Он רוצה לרחם אותנו. Он хочет утешить нас. והוא רוצה שאנחנו נלמד גם להיות רחמים. И он хочет, чтобы также мы научились быть милостивыми. וזה לא פשוט, נכון? И это не просто, правда? כמה פעמים בחיינו אנחנו לא יכולים להיות פשוט רחמים. Сколько раз в нашей жизни мы просто не могли проявить милости? וישוע הוא נתן לנו דוגמה טובה איך להיות רחמים אפילו לאויבים. И Иисус дал нам очень хороший пример, как быть милостивым и также для врагов своих. שיטה שניתנה לנו. Способ, который дан нам. איך ללמוד להיות במנוחה. Как научиться быть в покое? איך להיות גם בשבת וגם בכל יום במשך שבוע? Как проживать субботу, как проживать каждый день своей недели? בשורה על פי מתי. Евангелие от Матфея. פרק י' א'. 11 глава. 28-30. С 28 по 30 стихи. Маком меод ядуа лано. Очень известное нам место. Авал по по пашут нефтах лано гам шита и гам ктовит лан леагия. Здесь просто нам открывается и способ, и адрес, куда обращаться. Ки рубам ло ядим пашут лан לאן לבוא. Большинство людей просто не знают, куда обратиться. לאן ללכת. Куда идти. ואפילו שאנחנו כן נלך פעם אחת או כמה פעמים, и даже если несколько раз мы пойдем и обратимся, אנחנו צריכים ללמוד איך להתהלך בחיים שלנו כל הזמן. Мы должны научиться, как в своей жизни постоянно ходить в этом. И прийти и войти в этот покой. אנחנו לא יכולים ללמוד איך להיכנס לתוך המנוחה בשום מקום חוץ משבת. Мы не можем в любом другом месте или времени найти и научиться, как успокаиваться только в субботе. בוודאי כל הכנסיות הם ביום ראשון וזה אותה מנוחה, זה בסדר. אני לא רומז שמישהו מתכבד שם, גם נושא ארוך ועמוק, הם לא אשמים היום. И в принципе, я не имею в виду вот все те церкви, которые в воскресенье отдыхают. Их так научили, они в этом не виноваты, они также входят в покой. כל האחריות נופל על הקתולים. И вся вот эта вот ответственность за воскресенье падает на католическую церковь. הם אשמים. Другие верующие в этом не виновны. הם אשמים, הם הכניסו את זה בכוח. Католическая церковь виновата, она это силой внесла. היום אני מסתכל, רבותיי, אני חושב, כמה כוחות השקיעו כדי לחתוך, לחתוך ממש מהגוף הנכון, חלק כל כך גדול. И сегодня я думаю, сколько много усилий было вложено в то, чтобы отрезать מהשורש, פשוט לחתוך מהשורש. На корню очень важную часть тела. למה לא להיות בשורש? Почему не быть на корню? מה משתנה אם היום כל העולם, ארצות הברית, אירופה, כולם, היו בשבת. Что бы поменялось сегодня, если Америка, Европа, все остальные страны отдыхали также в субботу? אותו הדבר, נכון או לא? Как они отдыхают в воскресенье? Ничего бы не поменялось, правда? לא רוצים להיות שונים מיהודים. Нет, мы хотим быть не такие, как евреи. למה? כי יהודים הם צלבו ישוע. Почему? Потому что евреи распяли Иисуса. אנחנו יותר טוב. Мы лучше. אנחנו מתקבצים ביום שהוא קם. Мы собираемся и отдыхаем в день, когда он воскрес. אבל מבזבזים מהדברה הרביעית. Но они теряют от четвёртой заповеди. לא ממש בזו. Они растрачивают, пренебрегают. דברה רביעית. пренебрегая четвёртой заповедью. Они хотят צריך להיות ככה, אם אתם כל כך רוצים, אז יומיים. И я говорю, если вы так сильно хотите, тогда 2 дня отдыхайте. אם אתם רוצים להיות יותר טוב ליהודים, ещё хотите быть лучше евреев? תקבצו בשבת, и в субботу собирайтесь. וגם ביום ראשון. И в воскресенье. יומיים. 2 раза. רצוף. 2 раза служение. רק ככה יכולים להיות יותר טוב. Подряд, только так можно быть лучше. אני חושב. Я так думаю. כשואלים אותי שם, מה לעשות לנו היום? Там спрашивают за границей, что нам делать, что делать? הם חושבים עכשיו אני אגיד תעשו מהפכה. Они думают, что я сейчас скажу, сделайте переворот. ותשנו הכל לשבת. И меняйте все на субботу. לא, אני אומר. Нет, я говорю. Добавляйте. Дошли мы от йом אחד. Добавляйте, восполняйте ещё один день. לפחות. Хотя бы. עכשיו נפתח לנו, כן, בסורה על פי מתי. Открыли все уже Евангелие от Матфея. פרק 11 מפסוק 28. 11 глава с 28 стиха. לכו אליי כל העמלים והטעונים, ואני אניח לכם. קבלו עליכם את עולי ולמדו ממני כי עניו ושפל רוח אנוכי ותמצאו מרגוע לנפשותיכם כי עולי נעים הוא וקל משאי. אמן. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Аминь. Аминь. אז הוא אומר, לכו אליי. Он говорит, придите ко мне. כל העמלים וכל הטיעונים. Все труждающиеся и обремененные. אנחנו כולם טיעונים, לא? Все мы обремененные. פה ממילה טיעונה, כן? כמו שטיעונת עבודה יש. לא? פסול. בסדר. בסדר, יורדים מהפסים האלו. הוא אומר, תבוא אליי. Он говорит, придите ко мне. ולימדו ממני, לימדו מאנוכי. И научитесь от меня. אני יודע שיש הרבה מאמינים, הם חושבים שהם יודעים הכל היום. Я знаю, есть много верующих, которые думают, что они сегодня все знают. מה שאתה יודע, אתה לא יודע כלום. זה רק מידע. Все, что ты знаешь, ты ничего не знаешь. Это просто знание. מידע. Информация. כן. הוא אומר, תבוא ולימדו ממני. Он говорит, Иисус говорит, придите и научитесь от меня. מה זאת אומרת? Что это значит? אני חייב ללכת כמו שהוא הלך. Я должен ходить так, как он ходил. הוא רומז על מעשים. Он говорит здесь о делах. הוא לא מדבר על מה שאנחנו יודעים בראש. Он не говорит о том, что мы знаем у себя в голове. כמו שהבן אדם טובע במים. Это как будто бы человек утопает в воде. ואני יודע שצריך לזרוק לו חבל. А я знаю, что надо ему бросить веревку. אני יודע. Я это знаю. אבל לא זורק. Но не бросаю. למה? Почему? מספיק שאני יודע. Достаточно, что я знаю. אני יכול לדבר, אבל זה... Я могу поговорить об этом. מאוד יפה. Очень красиво. משהו טוב זה לא חשוב. חשוב שאני יודע. То, что он тонет, это не важно. Важно, что вот я знаю. שצריך לזרוק חבל. Что надо бросить эту веревку. מי רוצה? מי רוצה להיות בקשר עם בן אדם שיודע הכל? Кто хочет быть в отношениях в связи с человеком, который все знает? לי אכפת לאיך אתה חי. Мне важно, как ты живешь. אתה מוכן לקפוץ או לא מוכן לקפוץ למים קרים? Ты готов прыгнуть в холодную воду или нет? לא אכפת לי מה אתה יודע. Мне не важно, что ты знаешь. אכפת לי מה אתה תעשה. Мне важно, что ты сделаешь. וכל אחד מאיתנו זה מה שאכפת לנו, חברים. И каждый из нас, это то, что должно быть нам важно. וישוע אמר, לימדו ממני. Иисус говорит, научитесь от меня. הוא זבח עצמו. Он отдал себя в жертву. נכון? Да. ואנחנו צריכים ללמוד אותו דבר. И мы должны научиться тому же. להיות זבח חי. Быть жертвой живой. Курбан хай. Жертва живой. ואז הוא אומר, אני ענב, פסוק 29. 29 стихе он говорит, ибо я кроток. אני ענב. Я кроток. גם משה רבנו היה ענב. И Моисей тоже был кроток. Иешуа מספר 1 ענב בארץ. Иисус первый, самый кроткий. נכון? Да. כתוב משה הכי ענב מכולם. Написано, Моисей был самый кроткий человек. כן. הרג מצרי. Он убил египтянина. שם אותו מתחת לחול. Закопал его в песке. למה? Почему? כי היה ענב. Потому что был кроток. אתם צוחקים, אני יודע. גם אני צחקתי. Смеетесь, я также смеялся. הוא באמת היה ענב. Он действительно... הוא לא יכול לסבול אי צדק. Он был кроткий, он не мог потерпеть несправедливость. והוא לא ידע שיטה אחרת. И он не знал на тот момент другого способа. והוא הרג את המצרי. И он убил египтянина. עבד אחד מעמו. И один раб из его народа. וה... כל התפקיד שלו, כל המצב שלו. И все его положение, все его состояние. Бен Паро. Он сын фараона. כן? Да? מפני שהוא היה ענב, הוא לא יכול לסבול את זה. Потому что он был кроток, он не мог этого потерпеть. וישוע, הוא בוודאי הוא הגיע מוכן. И, конечно же, Иисус пришел готовым. והוא ידע, הוא לא עשה טעויות כמו שמשה. И он знал, что делать, и он не совершал ошибки, как Моисей. אבל אחר כך אנחנו רואים את משה, שהוא מוציא כל העם במדבר, כן, רוצים לסכל אותו, והוא לא עונה. И мы помним, после того, как Моисей вывел израильский народ из Египта, повел в пустыню, его хотели побить камнями, но он не отвечал. הוא מתפלל. Он молился. כן, מבקש. Как ходатай. שאלוהים ירחם את העם שפשוט לא מבין. Чтобы Бог помиловал народ, который сейчас не понимает. דבר שני שאנחנו צריכים ללמוד, להיות שפל רוח כמו שישוע היה. וכתוב בתהילים שאלוהים הוא מחפש בן אדם שפל רוח. И второе, чему мы должны научиться у Иисуса, это быть смиренным сердцем. И написано, что Господь ищет людей со смиренным сердцем. כן, אם לתרגם ישר, שפל רוח. Если перевести буквально, сокрушенный дух. זה דבר מאוד חזק. Очень сильная вещь. והוא אומר, תיקחו אולי. И он говорит, возьмите иго мое. כי זה קל. Потому что оно благо. А мила оль. И слово иго. Меот кавед. Оно тяжелое. А валомер זה קל. Но он говорит, это легкое. Лама? Почему? כי אם אנחנו רוצים לבחור оль קל, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. Если мы хотим выбрать легкое иго, то вот то, что здесь написано, это то, что мы должны делать. אם אתה לא בוחר оль קל. Если ты не выбираешь легкое иго. העולם הזה מכניס אותך לתוך העול כבד, ברזל, יציקה. Этот мир тебя, на тебя положит иго железное, литое, очень тяжелое. כבד, נכון. ישוע אומר, תיקחו עול. Иисус говорит, возьмите иго мое. אין משקל. Нет веса. כי זה שמיים. Потому что это небеса. אנחנו רגילים לקשיים האלו. כשאני יושן, когда я сплю, אני יודע שיש גם אנשים כמוני. Есть люди, я знаю, такие же, как я. אני צריך להרגיש שעליי יש שמיכה. Я должен чувствовать, что на мне лежит одеяло. צריך משקל. Я должен чувствовать вес. לא יכול עם השמיכה היא לא שוקלת. Я не могу под одеялом спать, который не весит ничего. אם יש משקל, אני מרגיש נוח. Я когда чувствую этот вес, я чувствую себя уютно. מי כמוני? Кто как я? שלוש. הנה, הוא שם שלוש. אפשר אחד ואבנים. Вальдемар одно, три кладет. Можно одно и камушки поверху. זאת אומרת שאנחנו בכל מקרה אנחנו צריכים להרגיש שיש איזה משקל כדי להרגיש את עצמנו נוח. То есть мы должны что-то чувствовать, какую-то вот тяжесть определённо, чтобы себя чувствовать уютно. עול של ישוע הוא גם שוקל משהו. И иго Иисуса тоже что-то весит. זה כמו שמיכה שנותנת לנו נחות פשוט. Но это как одеяло, которое даёт нам комфорт, уют. אנחנו לא, כאילו, מתעייפים מהמשקל של השמיכה, נכון? Не устаем от веса одеяла. להפך, נעים לנו. Наоборот, нам это создает комфорт. אני מרגיש מוגן. Я чувствую защиту. זה מה שנותן לנו עול של ישוע. Это то, что дает нам иго Иисуса. וזה המנוחה. Это и есть покой. הוא אומר, אני נותן מרגוע. Он говорит, я даю покой. מרגוע ומנוחה זה שני מילים שווים. Именно вот успокоение даёт. כן. זה דברים שמאותו סל. Это ну, однокорневые на русском слова, покой и успокоение, но немного разный смысл. Беврит попадаешь из шорошим шоним. На иврите это два разных слова. Авал они умер, что за меото саль, меото акуца. Но это из одной группы, из одной корзины слова. Минуха. Покой. ומרגוע. Отдых и успокоение. הבן אדם שיודע להיכנס לתוך השבת ולהנחם. Человек, который знает, как войти в субботу и успокоиться, утешиться. הוא יותר רגוע. Он более спокойный. מי שלא יודע. А кто не знает? מי שלא יודע, הוא תמיד מתוח. А кто не знает, он постоянно לחוץ. Напряжен, натянут. והוא לא רגוע. И не успокоен. וכתוב פה שאנחנו יכולים לעזור מכל אחד שנמצא בתוך הלחץ. И здесь написано, что мы можем помочь каждому, кто находится в таком вот давлении. יש עוד כמה פסוקים שאומרים לנו שהרחמים זה נותן לנו חיים. Есть еще несколько стихов, которые говорят, что милость она дает нам жизнь. תהילים. Псалмы. Кав, Юд, Тет. 118-й Псалом. Пасук хамишим. 50-й стих. Зот нехамати баньей кимратеха хиятени. Амен. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Аминь. Имратеха. Слово твое. Хиатени. Оживляет меня. Маме хае отану. Что оживляет нас? Рак двар Адонай. Только Слово Божье. Везе амур лиот битухену. И это должно быть внутри нас. Двар Адонай и эфшар ликабель ликроа о лисфог им ата лахуц. Невозможно впитать Слово Божье, если ты напряжен. אתם משפחה שלי. Вы моя семья. ואתם יודעים שהיום יש לחץ מאוד חזק עליי. Вы знаете, что сегодня есть на меня очень сильное давление. על כל המשפחה. На всю мою семью. ואני פשוט רוצה להודות. Я просто хочу поблагодарить. להודות את אדוני. Поблагодарить Бога. שאני מרגיש מנוחה. Что я чувствую покой. באמת. Действительно. Лола хуц. Я не напряжен. Беколь царот аэлю лола хуц. Во всех этих напастях я не напряжен. Они меот мерухам. Я очень утешен. Вы менухам. И успокоен. אין לחץ, אני לא מרגיש. Нету давления, я не чувствую. עמדתי בתפילות וחשבתי, למה אני לא לחוץ? למה אני לא מדגיב? אולי צריך להדגיב איך שזה אחרת, וקיבלתי את התשובה. אבינו אמר, אני איתך. И я стоял на молитве, я молился и говорил, Господь, я думал, почему я так спокоен? Может, наоборот, нужно ну, другое какая-то реакция или нападать или что-то. В атаку идти. И Господь сказал, я с тобой. Не мамаш маргиш менуха. И я действительно чувствую покой. Они хошев, а дай на нило мивин. Лама коре. И я думаю, до сих пор я не понимаю, почему это происходит. Они матхил лахшов альзе. Я начинаю размышлять об этом. А валь они маариха йом. Но сегодня я ценю. Это мацав, что он нотен ли. То состояние, которое Бог дает מצב פנימי. Мне, внутри меня. אתם זוכרים, דיברנו על אמונה, שאמונה היא חוסן הביטחון, כמו שכתוב באגרת לעברים. Вера, мы говорили в проповедях, что, как написано в послании к евреям, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. בעברית כתוב, אמונה היא חוסן הביטחון. И на иврите написано, что вера, она как... Собрание. Собрание. Хосен, одно из значений, это именно вот Махсан. Собрание или накопление уверенности. יש שני משמעויות אצל מילה חוסן, אני ביררתי את זה. У слова хосен есть два смысла, я это узнавал, два значения. ומשמעות שזה כמו שבן אדם אוסף משהו. И одно из них это как махсан, как будто бы человек собирает что-то вот. יש לו накапливает. Оцар. У него есть сокровище какое-то. Оцар, хранилище. Хранилище. Хосен הביטחון. Хранилище уверенности. Они батуах. Я уверен. Бенеману чель Адунай. Уверенности нашего Господа. Векатув кимратха хаятени. И написано, слово твое, оно оживляет меня. Амен. Аминь. Веот пасух шивим вешева. И 77 стих. יבואוני רחמך ואחיה, כי תורתך שעשועי. Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой утешение мое. Аминь. Шеяво алай. Придет ко мне. Рахамеха. Милосердие твое. Вани ихе. И я буду жить. מספיק לנו כדי לחיות, לספוג, לקבל וממש לספוג את הרחמים. То есть достаточно нам, чтобы жить, впитать вот это вот милосердие Господне. עכשיו שימוש בפועל. А теперь практическое использование. יש עוד כמה מקומות, אני פוסח אותם. Еще есть несколько мест, я сейчас их не буду зачитывать. Давка эхат, улай бемет. Боникра, зэмэот хэшув. Сефер шимот. Еще один стих мы прочтем. Книга. Шне псуким. Исход, несколько стихов. Зэ эх элогим умегале ле ам шеляну отсмо. Это как Господь, Он явил Себя нашему народу. Ламет далет, шимот, ламет далет. פסוק 5 ו-6. Исход 34 глава 5 и 6 стихи. כן. וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני השם אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת. אמן. И сошел Господь в облаке, остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил Господь: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Аминь. Амен. Це Елохим шелану. Это наш Бог. Не тот, который только наказывает. У бихлалу мегалет отцмо ке логим ше каше о кол тавар у лукех кило каха бе каше. Он вообще не показывает себя в писаниях как Бога, который постоянно наказывает или вот такой себя грозный показывает. זה דבר אחרון שהוא עושה בכלל בחיינו. Это последнее, что он вообще делает в нашей жизни. אבל קודם כל הוא לא עושה את זה שנים רבים. Но перед этим он это годами не делает. הוא מראה את עצמו כאל רחמים. Он показывает себя как Бог многомилостивый. אל רחום וחנון. Бог милосердный, многомилостивый и истинный. שמחנן אותנו. Который проявляет к нам милость. Кахау гила. Таким образом он себя открыл человеком. Лану. Нам, людям. Вани руце шанахну никабель ото. Битюк моше у нигале. Я хочу, чтобы мы его вот именно вот так воспринимали, так как он открылся нам. Анахну месугалим льет рахамим ве хануним. Мы способны будем быть милостивыми и милосердными. רק שאנחנו קיבלנו את הרחמים. Только тогда, когда мы от него получим эту милость. צריך ניסיון. Нужен опыт. אני צריך לעבור משהו כדי להבין מה זה רחמים. איך לעמוד בצרות ואיך להישען על דברו. Только через проходя через трудности и стоя на его слове, אני יכול ללמוד. Я могу научиться этому. ולהיות רחמים. И быть милостивым, милосердным. ואז אנחנו יכולים לעזור לאחרים. И таким образом тогда мы сможем помочь другим. אהובים שלי. Возлюбленные мои. אני רוצה לברך את כולם. Я хочу благословить всех и себя. שאנחנו נעמוד באמונה. Чтобы мы стояли в вере. שאנחנו נתייחס כמו שהוא מתייחס אלינו. Чтобы мы относились так, как он относится к нам. ושאלוהים ירחם כל אחד מאיתנו. И пусть Бог утешит каждого из нас, помилует. Амен. Аминь. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שבירכת אותנו. Отец наш, царь наш, спасибо тебе, что ты благословил нас. Туда, что ты нутен шаббат минуха. Спасибо, что ты даёшь субботу покоя. Туда, что ты миламед утану льёт бе минуха шелха. Спасибо, что ты учишь нас пребывать в твоём покое. Авину шеба шамаем, тирахем утану. Отец наш небесный, помилуй нас. Шпох алейну ве аль байтену ве аль мишпахот шелану. כל הרחמים שלך וכל החנון שלך. Излей на домы наши, на семьи наши, все твое утешение, всю твою милость и милосердие, Господь. אבא, אני עכשיו מתפלל עבור ויקה, תרחם בת שלי וגם תרחם אותנו. Господь, я также молю тебя сейчас за свою дочь, утешь ее и утешь нас. תרפא אותה. Исцели ее. תעזור לעמוד בקשיים עד הסוף. Помоги пройти трудности до конца. תודה לך על הבטחות שלך. Спасибо тебе, Господь, за твои обетования. תודה שאתה נותן לנו חיי נצח וגן עדן. Спасибо, что ты даёшь нам вечную жизнь и рай с тобой. אבא, תהיה מבורך. Отец, будь благословен. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь.